Я хорошо помню поразительное ощущение, которое возникало при виде луны, светившей над почти 2000-летним римским сооружением. Некоторые зрители специально приходили посмотреть на это зрелище. Тем летом в Вероне я пел также в Дон Карлосе с грандиозным составом: Монсеррат Кабалье, Фьоренцо Кассота, Пьера Капучили, Димитр Петков. Дирижировал Элиаху Инбал, а ставил спектакль Жан Вилар. По характеру зрелищности опера «Дон Карлос» не очень подходит для такого театра, как «Арена де Верона», но успех спектакля был огромным. Когда в мыслях я возвращаюсь к этой постановке, то вспоминаю еще и человека по имени Серафина. Этот тип невероятной толщины имел одно единственное занятие. Он был фанатом-профессионалом. Серафина не принадлежал к лаке. Он мог отправиться в любое место, где, как предполагал, получит накачку и сможет вывернуться наизнанку, просто чтобы поддержать хороших парней. Куда бы ни направлялась национальная сборная Италии по футболу, он ехал за ней и громче всех вопил, вдохновляя игроков. То же самое он проделывал в отношении сборной по велогонкам и других команд. Видимо, Серафина как-то услышал, что летняя Верона — вполне подходящее для него место. Он бурно приветствовал певцов, а потом шел в наше грим-уборное, чтобы выпросить за это небольшое вознаграждение. Помню, я дал ему 10 тысяч лир, около 17 долларов по курсу того времени, сказав, чтобы он отправился принять ванну и как следует почистился. Серафина в совершенстве владел искусством подать реплику в самый подходящий момент. В великолепной постановке «Дон Карлоса» особенно хороша была последняя сцена, где мы с Монсеррат исполняли дуэт «Так прощай в этом мире». Мы начинали петь, стоя рядом в центре сцены, а потом расходились в стороны метров на 20, что не мешало нам совершенно свободно слышать друг друга и выстраивать ансамбль. Бедный Монсеррат незадолго до начала сезона сломала ногу, ей приходилось даже ходить на костылях, и по сцене она передвигалась с трудом. У Серафина, конечно же, к концу первого представления уже были заготовлены реплики, которые он и начал выкрикивать. «Кассота, ты божественная! Капучили, ты великолепен, но скряга!» Пьера не дал Серафина ни гроша. «Пласида, ты всегда спокоен!» Когда Кабалье вышла на поклон, Серафина на мгновение затих, а потом заорал: «Монсеррат, отправляйся в Лурд!» Мне никогда не приходилось слышать более забавной реплики, адресованной певцу из публики. Несчастный Серафина. Не так давно я узнал, что он умер, доведя себя до гробовой доски обжорства. Тогда в Вероне я был наверху блаженства. Стоит ли объяснять, что значит для испанского певца настоящий большой успех в стране, которая подарила миру оперу? Пласси тоже очень полюбил Италию. Помню, как мы с ним бродили по лавочкам и кафе с мороженым по пьяцца Бра, и каждый хозяин Падроне протягивал ему что-нибудь в подарок. «Почему бы нам не остановиться еще у банка?» — спросил я тогда у Пласи. К тому времени, когда надо было идти в ресторан обедать, аппетит у малыша окончательно пропал. После завершающего представления «Дон Карлоса» я должен был успеть на самолет, летевший из Милана в Лондон. Коллеги-итальянцы не советовали мне ехать до Милана автомобилем, поскольку стояла середина августа, время отпусков, и движение на автостраде наверняка должно было быть очень напряженным. Я сел в поезд. Однако и сюда набило столько народу, что всю дорогу мне пришлось просидеть в коридоре на багаже. Это несколько остудило меня после триумфа в «Дон Карлосе». В 1969 году я впервые участвовал в полной записи оперы «Трубадур». Дирижировал Мета, пели Прайс, Кассота и Милнс. Еще раньше фирма «Декка» попросила меня записаться в опере Доницетти «Анна Болейн». Но когда появилась возможность петь в «Трубадуре», последнее предложение показалось мне более заманчивым. Началась работа, и я был обескуражен тем, что сцены записывались не по порядку. Это очень мешало обычному эмоциональному настрою. Для работы выбрали зал Уолл Темпстелл Таун, находящийся за пределами Лондона. Помещение отличалось прекрасной акустикой, и в будущем я не раз возвращался сюда. 3 годами ранее я пел в единственном концертном исполнении Анны Болейн, которое стало моим дебютом в Карнеги-Холл, а для Дженнет Бейкер и Елены Сулиотис вообще первым выступлением в Нью-Йорке. Сулиотис обладала одним из тех необыкновенных голосов, которые прихотливы и требуют особой заботы для их поддержания, поэтому Елена, в конце концов, вместо певческой карьеры избрала поприще счастливой супруги.